«Обними». Аксинья третий день избегала Степана. Ходила по закоулкам, благо в огромном доме хватало места для переходов, синей, завалуш и клетей. Порой ей казалось, что она не знает всех потаенных мест хором, так они были велики. Строганов не замечал ее глупых уловок. В опочивальню не звал, снадобий не просил, целыми днями пропадал где-то. По обрывкам разговоров его с Голубой и Третьяком Аксинья понимала, что с товарами, доставляемыми через Верхотурье в сибирские остроги, случилась какая-то беда. То ли напали инородцы, то ли груз подтопило в одной из рек, то ли приключилось то и другое разом. Митя со своими людьми, к ее величайшему сожалению, остался погостить. Добросердечный Голуба увещевал их так сладко. Точно приходились устюжские родичами ему. Нютка ходила хвостом за братцем. Аксинья слышала обрывки их разговоров про устюжское серебро, про красивейшие храмы, про странных англичан, владеющих огромными кораблями. Сын Василисы умел говорить, и Аксинья тайком от дочери заслушивалась его рассказами. «Пустое все, родной дом краше». Она не выдержала, вызвала племянника на душевный разговор. «Митя, рада с тобой свидеться», — улыбнулась она. Они медленно шли вдоль длинных гряд с редькой, репой, чесноком, луком и целебными травами, семена коих Аксинья собирала по лугам и лесам. «И я рад, мать про родных своих говорит скупо, сколь я не спрашивал. Про деда сказывала, мол, гончар умелый, человек хороший. А про бабушку, про тебя да других братьев-сестер ничего не знаю». «А что про нас знать-то?» Аксинья представила, как повествует почти незнакомому человеку непростую историю их семьи. «Жили, работали в поте лица. Землю эту любили, да в нее и обратились. Твой дед Василий Ворон, бабка Анна, дядька Федор. А старшие братья мои, твои дядьки, другой путь выбрали, да ты знаешь, Вестима». «Ничего не ведаю», – таращил глаза Митя. Разговорил ее стервец, есть у него дар вызывать людское доверие. Старший брат Тимофей сгинул без вести. За камень он ушел с ватагой и в казаки подался. Родители сокрушались, что нет и могилки, где поплакать можно. «А Леонид в Архангельске, человек торговый, ты у батюшки своего спроси, может, найдет его». «Батюшка мой, не до того ему». «А что с Митрофаном хворает?» «Да, прошлой зимой приступ с ним случился, а матушка делами теперь ведает». «Приступ? А что с ним стряслось?» Аксинья выспросила у Мити все подробности. Уже составляла в уме список трав, которые даст племяннику. Весть о том, что Василиса взяла в свои цепкие руки все дела, оставила ее безучастной. «Да, потому и я в разъездах отцов-наследник». Митя вздохнул. Искреннее горе виделось в его светло-серых глазах. От жонки молодой да от сына не больно хочется уезжать. «Вот и я не хочу, чтобы Нютка от меня далече была». Вернула Аксинья те слова, ради которых позвала племянника. «Ты в искушение ее не вводи. Дочка любопытная, озорная, в гости теперь в Устюг просится, а я не хочу того». «Ты прости, тетя, не подумал. Да только не пойму я, чего бы не побывать у нас Нютке. Завтра уезжаю и ее бы с собой взял». «Коли подумаешь, немного сам поймешь. Женщине нужно ближе к родному очагу быть, к своей семье, а вам, мужчинам, уж как судьба сложится». «Аксинья, тетя». Митя что-то пытался ей сказать, но любимые слова его были бессильны изменить мнение женщины, которая знала все об этом непростом мире. Или почти все. Впрочем, кое-что важное от нее ускользало. Аксинья вытаскивала надоедливые сорняки, хрусткий мокрец, длиннохвостый пырей, вездесущую лебеду, а мысли ее были далече. С той ночи, как обнаружила следы женской страсти на Степановой спине, назойливой кукушкой билась в ней дума, что делать. Все пережитое да переплаканное, все годы лишений, страха и стыда твердили ей: «Смолчи, стерпи, засунь глубоко-глубоко боль свою. Улыбайся, Строганову точно ничего не видела, кричи под тяжелым телом его, как прежде, не показывая ни словом, ни движением бровей, ни плотью своей, что единственное желание — превратить бесполезные человечьи ногти в кинжалы, Вонзить их, да так, что отметины какой-то девки показались бы царапинкой. Когда-то глупая Аксинья не смирила гордость свою, отомстила мужу-изменнику. Вела себя так, словно не принято из века в век склонять голову перед мужчинами. Да столько бед принесла себе, что и сейчас во рту горечь. Она разогнула спину, охнула. Этим вечером ей понадобится то самое ядреное снадобье с медом и редькой. Не вернуть гибкость телу, не вернуть молодость. «Кряхтишь, скрипишь!» Раздался рядом ехидный голос, низкий, словно рокот грома. Она поняла, что напрасно пряталась 3 дня. Напрасно вела сама с собой беседы, клялась быть разумной да осторожной. Закипела, ох, закипела в груди. Она вновь согнула непослушную спину и заставила руки продолжать монотонную работу. 1 – пройтись мотыжкой, 2 – дернуть сорняк, 3 – закинуть в лохань. «Аксинья сегодня в моих покоях», – слишком громко сказала, ежели кто услышит. Их странные, греховные, из ряда вон выходящие отношения, конечно, не были тайной. Обитатели дома знали, отчего Аксинья обладает такой властью в доме. Соседские кумушки, проходя мимо, здоровались, но лукаво блестели глазами. Она все боялась. «Да не о том», – устало сказал Степан. «Лукерья на днях такой крик устроила, мол, изживаешь ее. Хозяйкой сделалась по своей воле, всех в доме подговорила. Много помоев вылила. Надо нам вчетвером собраться да обговорить все». «Приду я». Она не поднимала глаза. Боялась, что прочтет он в них куда больше, чем надобно. «Вот и славно!» Не выдержала, поглядела во след. Он шел прямо, уверенно, широко махал руками. Здоровый и увечный, как всегда, победитель, сильный да смелый. Но Аксинье чего-то виделось, что гложет его какая-то дума. Не о ней печалится, не о спине исцарапанной, не о женской обиде. Иных забот хватает. Степан и Пантелеймон Голубова льготно расселись за столом. Запотевший кувшин, чарки, ломти черного хлеба с утра печенного Аксиньей, свиной окорок, стрелки зеленого лука, солонка. По всему видно было, что долгие беседы о бабьих обидах не намечались. Дела, смех, шутки, подначивание, чем там занимаются мужики во время долгих пирушек. «Лукерья, сперва слушаем мы тебя». Аксинья могла поклясться, что Строганова необычайно веселил этот разговор. «Чем недовольна?» «Обо всем мужу», — сказывала Степан Максимович. «То мужу сейчас я перед тобой говори да без утайки». «По закону да по справедливости я должна быть хозяйкой в этом доме». Лукерья гордо выпрямила спину. Лицо ее было спокойным, без тени гнева. «Когда уезжали в Сольвычегодск, так Синью определили управлять домом. Я без сил была после рождения сына, теперь же я могу хозяйкой стать, прошу о том». К концу речи своей Лукаша сбилась, видно, насмешливый взгляд Степана лишал ее самообладания. «Что ж, Аксинья, что ты скажешь?» Теперь синие глаза устремились на нее. Чуяла, что ждал хозяин от нее возражений, да не голословных, а разумных. «Возражать не буду. Лукерья в этом доме хозяйничала до моего прихода, пусть и сейчас». Лукаша, не скрывая своего изумления, возрилась на Аксинью. Голуба подмигнул жене, мол, твоя взяла. Не зря бурю в тихом озере подняла. «Ишь как!» Степан переводил взгляд с Аксиньи на Лукерью и обратно. Точно сравнивал их, насколько каждая из них достойна быть хозяйкой. «Решение мое таково». После долгого молчания, наконец, сказал Строганов. «Лукерья останется за хозяйку». «Будет все идти гладко до спора, без протухшей солонины, так тому и быть». Лукерья от слов его запунцовила, точно наливное яблочко с приволжских земель. То ли от радости, то ли от стыда, неспроста протухлое мясо, упомянул Строганов. Аксинья после минутного замешательства отцепила от пояса тяжелую связку, отдала Лукерье. Сердце сжималось от досады. Степан кивнул бабам и показал голубе на запотевший кувшин «наливай». Лукерья поклонилась легко, словно змейка. Аксинья поймала себя на вздохе. Ей бы так вернуть молодость да красоту. «Степан, разговор у меня есть». «До завтра, терпит он». «Нет, много времени не займет». «Говори». Голуба тем временем налил светлого янтарного вина в чарки. Оба успели чокнуться, отпить и отломить черного хлеба. «Есть в Еловой парнишка один, надобно ему вольную». «Надобно? С чего бы?» Строганов хрустнул молодым луком. «В семье у него разлад, с отцом не ужился». «Так пусть в другой дом съедет». «Прошу тебя, прошу, Степан. Смилуйся, помоги, уже ли мои слова для тебя ничего не значат?» Билась в груди. «Никаких вольных для людишек», — сказал отец. «Его указания надобно свято блюсти, Аксинья, не обижайся». Она все стояла и смотрела на хозяина. Точно можно что-то было еще изменить. Тоска сковывала сердце, сказал бы доброе слово. «Аксинья, иди», — мягко сказал Голуба. Глаза его были столь печальны, губы сложены не в улыбку, грустную гримасу, что захотелось подойти обнять друга. До полуночи пировали, бесконечно и бурно что-то кричали, посылали слугу за вином. Аксинья не подслушивала, но уловила среди громких слов, сыпавшихся в сени, обвинение, остяк, где-то убийца. Мужчины часто скрывают правду от жен своих, таят ее глубоко в сердце, а потом, когда оно рвется на куски, жаждут исцеления и женской нежности. Ямское селение Глухово видело уже десятый сон, когда крепкий мужик, чуть пошатываясь, прошел мимо домов и постоялого двора. Луна изредка проглядывала через лохматые тучи, позволяла разглядеть, что рубаха его свисала клоками, порты были изляпаны и порваны, словно у последнего бродяги. Собаки лениво загавкали, но скоро угомонились, видимо, учуяв своего. «Нюра!» Мужик неожиданно громко крикнул и ударил кулаком по мощным, словно крепостной тын, воротам. «Открывай, муж вернулся!» «Ты чего, ур?» – поднял Фимка, бедовая голова. Мужская рука ловко открыла мощный засов, втянула крикуна во двор. Несколько мгновений двое разглядывали друг друга. Рыжеволосый крепыш и стройный, словно отрок, темноволосый молодой мужик. Чувствовалось, что нет между ними согласия и неистовой любви. «Рассказывай, родич, как уцелел после такого бесчинства?» Хмыкнул темноволосый и неожиданно обнял рыжего. Тот после небольшой заминки стиснул его бока, даже в порыве чувств поднял над землей и прокрутил точно девку. Да только быстро отпустил и скривился от боли. «Воняешь ты, в баньку надобно!» Дурно складывались отношения между Тошкой, сыном Георгия Зайца, и Ефимом Клещи, мужем сестрицы его. Слова друг в друга бросали, кулаки распускали. Да только в народе говорят: «Дерись, бронись, а за своего держись». «Банька первым делом, несколько дней в сыром остроге, удар кнутом и свободен смерть. Вот так, Тошка, темная головешка». «Ефим, родной мой!» Из дома выскочила зареванная молодуха. Подскочила к рыжеволосам и упала в ноги, как подкошенная. «Нюра, да ты чего? Отпусти, отпусти меня, глянь, сколько пакости на мне!» «Все хорошо, живой, живой!» — повторял рыжий. Если бы луна не бухнулась в гущу туч, можно было увидеть, что он с глубокой нежностью глядит на молодую женщину.